Эпилог. Бурильные машины продолжали дробить породу в атлантических штольнях, и головные отряды сближались с каждым днем. Последние 30 километров стоили каторжных трудов. Алан вынужден был платить по 10 долларов за 2 часа работы, так как никто не хотел спускаться в кратер. Стены этих участков пришлось окружить сетью холодильных труб. За год напряженной работы справились и с этой штольней. Туннель был готов. Люди начали его, люди его закончили. Из пота и крови был он построен, поглотил 9000 жизней. Бесчисленные бедствия принес миру, но теперь он был готов. И никто этому не удивлялся. Через месяц начала работать подводная пневматическая почта. Один издатель предложил Алану $1 000 000 за то, чтобы он написал историю туннеля. Алан отказался. Он дал только 2 столбца для Гералда. Алан не умалял своих заслуг, но он всячески подчеркивал, что только с помощью таких выдающихся людей, как Штром, Мюллер, Олен Мюлленберг, Хобби, Гарриман, Берман и сотни других, он мог построить туннель. «Но я должен сознаться», — писал он, — «что время меня опередило. Все мои подземные и надземные машины устаревали, и я вынужден был постепенно заменять их новыми. Устарели и мои буры, которыми я когда-то гордился. Скалистые горы были просверлены в более короткий срок, чем мог бы это сделать я. Теплоходы и экспрессы одолевают расстояние от Англии до Нью-Йорка в 2,5 дня. Гигантские немецкие воздушные корабли пересекают Атлантический океан в 36 часов. Пока я еще быстрее их. И чем больше будет возрастать скорость морских и воздушных кораблей, тем быстрее будут ходить и мои поезда. Я легко могу довести скорость до 300-400 км в час. К тому же перелет и проезд на быстроходных судах доступны только богатым людям. Мои же цены общедоступны. Туннель принадлежит народу, коммерсантам, переселенцам. Я могу перевозить 40 тысяч человек в день. Через 10 лет, когда полностью будут готовы вторые штольни, можно будет перевозить от 80 до 100 тысяч человек. Через 100 лет туннель не сможет справиться с наплывом пассажиров. Задачей синдиката будет построить до тех пор параллельные штольни, что можно будет исполнить относительно легко и дешево. И Алан в своей просто и нескладно написанной статье объявлял, что ровно через 6 месяцев, 1 июня, на 26-м году строительства, он пустит первый поезд в Европу. Для того, чтобы выдержать этот срок, он подгонял инженеров и рабочих к бешеному финишу. Месяцами поезда вывозили старые шпалы и рельсы, приводили в порядок пути для туннельных поездов, пробные поездки уже производились во всех штольнях, подготовлялся отряд машинистов. Алан выбирал для этого людей, привыкших к большим скоростям, автомобильных и мотоциклетных гонщиков и авиаторов. На станциях Бискайя и Мак-Сити за последние годы, как из-под земли, выросли гигантские цехи, заводы туннельных вагонов. Эти вагоны вызвали новую сенсацию. Они были несколько выше пульмановских, но почти вдвое длиннее и вдвое шире. Броненосные крейсера, покоившиеся на киле из 4 пар двойных колес и несшие в своем чреве жироскопы, холодильники, резервуары, кабели и трубы — целый организм. Вагоны-рестораны представляли собой великолепные залы. Кинематограф и музыка должны были сокращать переезд по туннелю. Весь Нью-Йорк осаждал станцию Хабакен, чтобы прокатиться в этих вагонах, пока хоть до Мак-Сити. В самих туннельных поездах места на первые 3 месяца были расписаны за много недель вперед. Настало 1 июня. Нью-Йорк украсился флагами. Лондон, Париж, Берлин, Рим, Вена, Пекин, Токио, Сидней украсились флагами. Весь цивилизованный мир праздновал первый рейс Алана как международное торжество. Алан хотел выехать в полночь и в полночь 2 июня по американскому времени быть в Бискайе. Уже несколько дней экстренные поезда из Берлина, Лондона и Парижа шли в Бискайю, а из всех больших городов Соединенных Штатов — в Мак-Сити. Целые флотилии пароходов отправлялись в море к Азорским и Бермудским островам. 1 июня с раннего утра в Мак-Сити каждый час прибывали 20 поездов, набитых людьми, стремившимися собственными глазами увидеть, как первый экспресс «Америка-Европа» ринется в туннель. В больших отелях Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско, Парижа, Берлина, Лондона устраивались банкеты, которые должны были начаться в 10 часов вечера и продолжаться полных 28 часов. Компания Edison Bio во всех этих отелях хотела показывать свой огромный туннельный фильм, шедший целых 6 часов. В варьете и мюзик-холлах выступали хоры бывших туннельных рабочих, распевавших туннельные песни. На улицах продавались миллионы открыток с портретами Алана. Миллионы «Tunnel Charms» — маленьких осколков камней, штолен в металлической оправе. Алан выехал ровно в 12 часов ночи. Огромная платформа станции Хабакен, самая большая в мире, была до отказа набита взволнованными людьми, и все вытягивали шеи, чтобы бросить взгляд на мощный туннельный поезд, готовый к отбытию. Он был серый, как пыль, и весь из стали. Поезд, состоявший из 6 вагонов, считая моторный, был ярко освещен, и счастливцы, стоявшие близко, могли заглянуть в роскошные салоны. Предполагали, что с первым поездом поедет Этель. Несмотря на фантастические суммы, которые предлагались за проезд, пассажиров не взяли. В 11:45 спустили железные шторы. Интерес толпы возрастал с каждой минутой. Без 10:12 четыре инженера вошли в моторный вагон, напоминавший миноноску с двумя круглыми глазами на остром носу. Алан должен был появиться с минуты на минуту. Он прибыл без 11:12. Когда он показался на перроне, его встретили таким громом приветствий, что можно было подумать, будто рушится станция Хабакен. Алан начал постройку молодым человеком. Теперь это был старик с белоснежными волосами, бледными, несколько дряблыми щеками и добродушными, голубовато-серыми детскими глазами. Рядом с ним шла Этель, держа за руку маленького Мака. За ней следовал сгорбленный человечек в пальто с поднятым воротником и в широкой дорожной шапке, низко натянутой на лоб. Он был немного больше маленького Мака, и все приняли его за чернокожего грума. Это был Ллойд. Крохотная мумия протянула руку Этель и маленькому Маку и осторожно влезла в вагон. Значит, пассажиром был Ллойд. Не император, не король, не президент республики, а великодержавный Ллойд. Капитал был первым пассажиром. Этель осталась со своим сыном. Она привезла маленького Мака из Роули, чтобы он присутствовал при этом великом событии. Эллен простился с сыном и Этель. Этель сказала: «Well, goodbye, Mac. I hope you will have a nice trip». Жироскопы завертелись и наполнили вокзалы гулким, свистящим гудением. Подпорные стойки автоматически освободили поезд, когда жироскопы достигли нужного числа оборотов. И поезд плавно вышел из вокзала под неистовое ликование толпы. Прожекторы бросали снопы бледного света на Хабакен, Нью-Йорк и Бруклин. Сирены пароходов в доках, на Гудзоне и в бухте, на Ист-Ривере гудели и выли. Звенели телефоны, работали телеграфы. Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско бушевали. Ликование всего мира сопутствовало Алану в его поездке. В то же время остановились на 5 минут все технические предприятия мира. Перестали вертеться винты всех пароходов, разрезавших в этот миг волны океанов. Завыли, загудели свистки и сирены всех поездов и судов, находившихся в пути. Это был неистовый, могучий крик труда, приветствовавшего свое творение. Старый Ллойд дал себя раздеть и лег спать. Они были в пути. В отелях 1000 людей обедали в 10 часов и, волнуясь, говорили о первом поезде. Играли оркестры. Возбуждение все росло и росло. Люди восторгались и даже ударялись в поэзию. Туннель называли величайшим делом рук человеческих. Мак Аллен создал эпос «Железо и электричество». Вспоминая о всех ударах судьбы, постигших Мака Аллена за 25 лет строительства, его называли даже «Одиссеем современной техники». Без 11:12 вспыхнул экран эдисоновского биоскопа. «Внимание!» Сразу воцарилась тишина. И тотчас же заработал телекинематограф. Во всех центрах мира в один и тот же миг увидели вокзал Хабакен, черневший людьми. Увидели импозантный туннельный поезд. Увидели, как Алан прощается с Этели сыном, как присутствующие машут шляпами, как поезд трогается. Поднялось неописуемое громовое ликование, продолжавшееся несколько минут. Люди взбирались на столбы, разбивали и растаптывали сотни бокалов от шампанского. Оркестр играл туннельную песню «Three cheers and tiger for him», но шум заглушал музыку. Потом на экране появилась надпись «25 портретов». «Алан в начале строительства, Алан сегодня». Прогремел новый ураган восторгов. Хобби, Штром, Гарриман, Берман, С. Вульф, Толстый Мюллер, Ллойд. Потом показывали туннельный фильм. Он начинался с собрания на крыше Атлантика, с первого удара заступом. В течение ночи с небольшими перерывами показывали все фазы строительства, и когда на экране появлялся Алан, подымались новые восторженные взрывы ликования. Небывалый фильм показывал катастрофу, забастовку, показывал, как Мак Аллан произносил в мегафон речь перед армией рабочих. Фонограф передавал отрывки из этой речи. Демонстрацию туннельных рабочих, большой пожар. Показывал все. Час спустя, в час ночи, на экране появилась телеграмма. Аллан въехал в туннель. Невероятное воодушевление толпы. Много пострадавших в давке. Фильм продолжался. Каждые полчаса он прерывался телеграммами. Алан прошел 100-й километр, 200-й километр. Алан остановил поезд на 1 минуту. Люди заключали пари на огромные суммы. Никто уже не смотрел фильм. Все высчитывали, бились об заклад, шумели. Прибудет ли Алан вовремя на Бермудские острова? Первая поездка Алана обратилась в спортивный пробег, пробег электрического поезда. И больше ничего. Дьявол рекордсменства оседлал всех. В первый же час Алан побил рекорд электрического поезда Берлин-Гамбург. Во второй он приблизился к мировым рекордам аэропланов. В третий он побил и их. В 5 часов напряжение вторично дошло до апогея. На экране появился переданный телекинематографом, залитый ярким солнцем вокзал на Бермудских островах. Кишащие людьми, напряженно всматривающимися в одну точку. В 5:12 вынырнул серый туннельный поезд и стремительно влетел под навес вокзала. Алан выходит на платформу, разговаривает со Штромом, затем Штром и Алан возвращаются в вагон. 5 минут, и поезд мчится дальше. Телеграмма. Алан прибыл на Бермудские острова с опозданием на 2 минуты. Некоторые из участников банкетов отправились домой, но большинство осталось. Они бодрствовали больше 24 часов, чтобы проследить за путешествием Алана. Многие сняли комнаты в отелях и ложились спать на несколько часов, приказав немедленно разбудить их, если что-нибудь случится. Дождем сыпались на улицы экстренные выпуски газет. Алан был в пути. Поезд мчался по штольням, и на мили вперед и назад отдавался его грохот. Поезд кренился на кривых, как искусно построенная парусная яхта. Поезд лавировал. Поезд брал подъемы равномерно и спокойно, как аэроплан. Поезд летел. Огни в темном туннеле были разрывами во тьме. Сигнальные фонари — пестрыми звездами, кидавшимися в круглые носовые окна, несущиеся миноноски. Огни на станциях — роями мелькающих метеоров. Туннельные рабочие, укрывавшиеся за железными раздвижными дверями станций, крепкие парни, не проронившие слезы в большую октябрьскую катастрофу, плакали от радости, видя мчавшегося мимо них Олд Мак. Ллойд велел разбудить его в 8 часов. Он принял ванну, позавтракал и закурил сигару. Он смеялся. Ему здесь нравилось. Наконец-то никто ему не мешал. Наконец-то он был далеко от людей и в таком месте, куда никто не мог к нему пробраться. Иногда он прогуливался по своим залитым светом апартаментам, 12 роскошным, наполненным озонированным воздухом покоем, мчавшимся по рельсам. В 9 часов его вызвала по телефону Этель, и он побеседовал с ней 10 минут. «Don't smoke too much, pa», — сказала Этель. Потом он прочел телеграммы. Вдруг поезд остановился. Это была большая станция в горячей штольне. Ллойд выглянул в смотровое окошечко и увидел группу людей, в центре которой стоял Алан. Ллойд пообедал, поспал, поезд снова остановился. Окна салона были открыты. Сквозь стеклянную стену Ллойд увидел голубое небо, а с другой стороны — несметную толпу людей, восторженно что-то кричавших. Азорские острова. Слуга сообщил ему, что они опаздывают на 40 минут, так как один из масляных баков дал течь. Окна опять закрыли. Поезд помчался вниз, и старый, высохший маленький Ллойд стал насвистывать от удовольствия, чего с ним не случалось уже лет 20. От Азорских островов поезд вел штром. Он включил полный ток, и измеритель скорости поднялся до 295 км в час. Инженеры забеспокоились. Но штром, которому жара в горячих штольнях могла спалить волосы, но не нервы, не потерпел вмешательства. «Опоздание было бы позором», — сказал он. Поезд шел так быстро, что казалось, будто он стоит. Огни, как искры, летели ему навстречу. В Финистере. В Нью-Йорке снова настала ночь. Отели наполнились. Телеграмма, сообщавшая о чудовищной скорости поезда, вызвала бурю восторга. Удастся ли наверстать опоздание? Пари достигали безумных сумм. Последние 50 километров поезд вел Алан. Он сутки не спал, но возбуждение поддерживало его. Он был бледен и утомлен, и скорее задумчив, чем радостен. Рой мыслей проносился в его голове. Через несколько минут они должны были прибыть и уже считали километры и секунды. Сигнальные фонари проносились мимо, поезд шел в гору. Вдруг резкий белый свет ослепил их. В поезд ворвался день. Алан затормозил. Они прибыли в Европу с опозданием на 12 минут. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читал Иван Забелин.